Глава 15. После завтрака оставшимся девушкам предстояло дожидаться своей очереди на собеседование. Учитывая, что Олика выбыла из игры, нас оставалось всего трое, и была надежда успеть до обеда. Карита и Света, явно нервничая, к завтраку спустились ошеломительно красивые. Они, кстати, хорошо смотрелись рядом, играя на контрасте. Жгучая брюнетка Карита и кукольная блондинка Светлана. Ну и я, лишний объект, так сказать. Нет, я честно прихорошилась. Эльфийки в салоне завили мне волосы и сделали волнистый водопад, подколов на висках заколками. И даже платье я надела, хоть и не вечернее, но красивое, ярко-бирюзовое, в греческом стиле, отделанное золотистой тесьмой. Но вот сделать такой вызывающий броский макияж, как у Светы, или нарисовать такие выразительные стрелки на глазах, как у Кариты, у меня ума не хватило. И слава богу! Хотя, лукавлю, я себе нравилась. Очень. Судя по недовольному виду Ариты и Меландиль, а также по заинтересованным взглядам Адриена и Рэмира, выглядела я хорошо. После завтрака я провела некоторое время за чтением, пока Канита не позвала меня в комнату с зеркалом. «Удачи!» — шепнула она напоследок. «Спасибо!» — улыбнулась я. «Не говорить же, что я рассчитываю совсем на другую удачу. Очень надеюсь, что не понравлюсь наследнику и помолвку расторгнут». Я прошла в комнату с зеркалом, напротив которого сейчас стояло одно из деревянных кресел с подлокотниками, присела и стала ждать. Пауза затягивалась. Зеркало молчало. Я тоже молчала. Было скучно, а мой визави все не являлся. Не выдержав, я встала и подошла к золоченой раме, осторожно провела пальцем по глади зеркала, подмигнула своему отражению. Будущего императора все равно не было. На ум пришел стих Александра Вертинского о шести зеркалах. «У меня есть мышонок, приятель негаданный». Я тихонько прочла вслух первые два четверостишия. Глядя на свое отражение, тихо проговорила. «Неизбежно и верно, как принц заколдованный, я тоскую в шести зеркалах». «Ты и вправду похожа на мышонка», — раздался глухой мужской голос и тихий смешок. «Только я не заколдованный принц». Подпрыгнув от неожиданности, я отскочила от зеркала, а оно вдруг пошло рябью, и появилось изображение. В зеркальной глубине на фоне черного полотна стояло кресло. В нем сидел мужчина, если судить по силуэту. Но вот рассмотреть его было нельзя. Увы и ах. Фигура была задрапирована в черный плащ с капюшоном, а лицо закрывала черная же маска. «Здравствуйте!» — кивнула я. «Здравствуй, мышонок! Присаживайся! Что это было за стихотворение?» «Оно называется «О шести зеркалах». Я чуть улыбнулась такому простому и нецарственному любопытству. «Прочти мне его целиком». И я прочла. А когда прозвучали последние строчки «Из-за маленькой, злой, ограниченной женщины, умираю в шести зеркалах», наследник вдруг вздохнул. «Грустно. Хорошо, что я не заколдованный принц и не умираю из-за злой маленькой женщины. Ты ведь не хочешь ею стать?» «Ни в коем случае», — заверила я собеседника, удивляясь нашему странному разговору, а сама при этом мучительно пыталась получше расслышать его голос. Но мне это никак не удавалось. Звук шел глухой, как будто наследник говорил через респиратор. «А что ты хочешь?» «Честно?» — капюшон утвердительно качнулся. «Я хочу расторгнуть помолвку». «Почему? Ты не хочешь стать императрицей?» «Нет. Ну, вы сами посмотрите, какая из меня императрица. Я даже институт еще не закончила. Кому нужна правительница, неуч». «Аргумент хороший, даже почти убедительный», — мужчина снова издал смешок. «Но ведь это не все?» «Не все», — я помялась. «Я не хочу выходить за вас замуж». «Почему?» — капюшон чуть качнулся в бок. «Я вас совсем не знаю, и вы меня не знаете, и мы не любим друг друга». «Маленький глупый мышонок. В политике никому не интересна любовь. Я ведь тоже не горю желанием жениться, но мне не оставляют выбора». «Тогда вам надо найти самую достойную. Вам ведь с ней всю жизнь предстоит мучиться». «Мучиться?» — фыркнул мужчина. «Ну, то есть...» — я поняла, какую глупость сказала, и тоже фыркнула. «Я хотела сказать, что вам тогда нужно найти самую достойную, чтобы и императрицей была хорошей, и вам женой. Вдруг повезет и с годами, как в земной поговорке, стерпится, слюбится». «А может, я выберу тебя? Вот и проверим, стерпится ли, слюбится ли». «Ни в коем случае!» — испугалась я. «Не надо меня выбирать. Мне к сентябрю нужно вернуться домой. Меня родители ждут, и учеба начинается». «Расскажи мне о себе. Ведь нам все равно нужно побеседовать. Вот давай ты мне и расскажешь о себе, о своей семье, о том, как ты жила». Пришлось рассказывать. Собеседником он оказался хорошим. Не перебивал, внимательно слушал, задавал наводящие вопросы по существу, потихоньку все больше и больше узнавая о моей жизни. Я даже сама не заметила, как рассказала и о своем лишнем весе в детстве, и о том, как худела, и начинала заниматься бегом, мучаясь одышкой и болями в боку, и о первых неумелых попытках вскарабкаться на канат. Хотя, казалось бы, ну зачем ему это знать? Какое дело будущему императору до школьных лет земной девчонки? Расспрашивала о моих увлечениях и хобби, о любимых книгах и песнях. А потом рассказала и про то, что здесь меня Адриан потихонечку начал учить фехтованию. В общем, Штирлиц из меня не вышел. Все выболтала. «Ты забавная, мышонок!» В голосе наследника явно слышалась улыбка. И очень славная. Я только пожала плечами. Ну, забавная. Не в первый раз мне это говорят. А что делать? Не доросла я пока до амплуа роковой женщины. Хорошо. А скажи мне еще. Вот если, допустим, ты смогла бы жить в этом мире, то чем бы хотела заняться? Выучиться для начала. Иначе я просто не смогу жить, ничего не зная, не умея и не имея профессии. «А если бы не просто жить, а в роли императрицы?» Капюшон снова чуть склонился в бок. «Тогда выучиться еще сильнее», — я приподняла брови. «Если уж управлять народом, так знаний надо в два раза больше, чем простому обывателю, и в более широком круге вопросов. То есть просто роль красивой жены императора и жизнь в достатке тебя не интересуют». «Ну, я помолчала, раздумывая, это же так скучно. И вообще, я вот смотрю на жен наших правителей и коронованных особ, не в моей стране, правда, но это не важно. Они все время что-то делают, какие-то благотворительные фонды курируют, еще что-то. Тут я задумалась и поняла, что понятия не имею, чем еще они занимаются, кроме благотворительности». «Интересная позиция». «Да вы не обращайте внимания, это ж я так, в порядке бреда». Я рассмеялась. «Мы же с вами уже выяснили, что я не хочу за вас замуж и не хочу быть императрицей». «Ну да, выяснили. Что ж, мышонок, ступай. Мы закончили наше собеседование. Приятно было с тобой поговорить». «И с вами», — я встала. Ну, всего хорошего». «И тебе», — он глухо рассмеялся. «Иди». Зеркало неожиданно помутнело, и мой собеседник исчез, а в стекле отразилась снова я. «Вот же бесовство! Зеркало волшебное!» Я подошла и снова провела рукой по поверхности. Переиначила слова Агнии Барто, потянулась Лилечка к зеркалу рукой. Удивилась Лилечка. «Кто же там такой?» Но зеркальная гладь молчала и не отвечала. «Кем же был мой приятный собеседник?» Я отправилась к себе, а в коридоре столкнулась с караулившей меня Канитой. «Лира Лилья, ну как?» У нее горели глаза. «Поговорили». «И?» «И я сказала ему, что совсем не подхожу на роль его жены и императрицы». «Да вы что?» — горничная расстроилась. «Ну, Лира, а мы так надеялись!» «Канита!» — я вздохнула. «Устала уже всем доказывать очевидное. Ну, вы сами подумайте, какая из меня императрица, а?» «Хорошая!» — девушка укоризненно покачала головой. «Эх, Лира!» «Да, что ответить, я не знала, поэтому просто пошла в столовую. Оказывается, уже пришло время обеда». Следующие дни текли размеренно и обыденно. Регулярно проходили общие сборы в комнате с доской и зеркалом, тянулся жребий, кому куда идти. Были заинтересованные взгляды Ремира, его явно тянуло сказать мне что-то смешное и подначивающее, и внимательные, изучающие Адриена. Ремир вел себя одинаково со всеми девушками, флиртуя, посмеиваясь, совершенно не напрягая своим вниманием. А вот поведение Адриена выбивало меня из колеи. Я его просто не понимала и не знала, чего ждать. Он больше не пытался так откровенно и нагло заигрывать, как в тот день, когда мы обнаружили отравленную воду и кукол. Напротив, он был предельно корректен и сдержан. И вроде все нормально, но он так смотрел, когда думал, что я не вижу. У меня аж волоски на коже начинали шевелиться. Не знаю, как ему это удавалось, но я физически ощущала его взгляд. А стоило мне посмотреть на него, он спокойно, чуть отрешенно отводил глаза в сторону, не подавая виду, что пойман с поличным и смущен. Он гонял меня на тренировках, ходил рядом, когда я ползала под сеткой и карабкалась вверх по деревянному настилу, давал советы, обучал фехтованию, открывая все новые и новые приемы. Мы отрабатывали удары и шаги, а когда у меня не получалось, Адриен становился вплотную за моей спиной и, взяв правой рукой мою руку с мечом, показывал, как правильно. Этих мгновений я одновременно и ждала, и боялась. Ничего не могла с собой поделать. Чувствовала себя глупо и напряженно. Он не совершал абсолютно ничего такого, что позволяло бы заподозрить его в грязных поползновениях в мой адрес, но в то же время меня ужасно нервировало его присутствие. Потом я пыталась понять, чем же он так выводит меня из себя, и не могла найти объективной причины. Он был флегматичен, вежлив и сдержан, а все остальное, похоже, мои домыслы. Но в голове, вызывая нервный смех, периодически крутилась песенка Потапа и Насти. «Как ты ни крути, но мы не пара, не пара, вот такая вот у нас запара, запара, как ты ни крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости». А во дворец прибыли гвардейцы, которых Адриен и Ремир вызвали после моего памятного дежурства в склепе. Приехал целый взвод. Я насчитала примерно 45 военных. Их рассредоточили по территории парка и дворца. Почти всегда кто-то из них встречался в коридорах, а на улице я постоянно наталкивалась на них во время пробежек и прогулок. Завидев меня с регатами, они сторонились и провожали изумленными взглядами. Похоже, обычная человеческая девушка, близко общающаяся с регатами, для мира Калахари – нонсенс. С не меньшим интересом гвардейцы наблюдали и за моими тренировками. И если в первые дни реакции были смешки и скептические улыбки, то со временем, то ли привыкнув, то ли зауважав мое упорство, но это я так себя утешаю, смеяться они перестали. А пару раз я даже получила совет, как лучше пройти чертово бревно с мешками. Это единственное, что мне пока не удавалось победить. Ползать под сеткой я научилась неплохо, да и карабкаться наверх по деревянной стене тоже, так как уже знала, за что схватиться и куда поставить ногу. Первым, кто решился помочь словом, стал совсем молоденький парнишка-гвардеец. Жутко стесняясь собственной смелости, он извинился и спросил, можно ли дать мне рекомендацию. По его словам, нужно встать перед первым мешком, расслабиться, отрешиться от окружающей действительности и смотреть только на качающиеся мешки, почувствовав их ритм и ощутив колебания воздуха от их движения. А потом идти с паузами. Шаг, пауза, откат мешка. Шаг, пауза, поймать ритм следующего мешка и так далее. Такой подход и вправду помог. Дело пошло веселее. А потом кое-что присоветовал другой гвардеец, взрослый дядька, усатый как таракан. Он примерно повторил слова парнишки и еще надоумил танцевать с этими мешками, почти как вальс, на счет раз-два-три. Девушки-невесты с прибытием такого количества молодых симпатичных парней повеселили и стайками курсировали по парку, стреляя глазками. Я каждый день беседовала с Хиларом. Ему пока не удалось решить проблемы в клане, поэтому я убедила его не спешить возвращаться. На территории резиденции достаточно охраны. Я подробно поведала о случившемся, начиная с находок в моей комнате и депортации трех девушек, и заканчивая всеми последующими конкурсами и моими успехами. Хилар пошутил, дескать, похоже, я очаровала своего зеркального собеседника, и теперь он так просто от меня не отстанет. Мы долго спорили на эту тему. Я убеждала, что принц не дурак и не захочет жениться на девушке, которая не хочет за него замуж, все-таки выбор у него немалый. А Хилар, назвав меня глупым маленьким мышонком, заявил, что ничего я не понимаю в мужской психологии. Тут мне крыть было нечем. Я в ней действительно ничего не понимаю. Вон бродит вокруг меня синеокий брюнетистый пример этой самой психологии. Глаз не сводит и молчит. И кто знает, что у него на уме. Невесты полным ходом выполняли конкурсные задания. Возобновились ночные бдения в склепе, но под обширной охраной. Несколько гвардейцев в компании двух регатов охраняли территорию кладбища, а еще двое стояли у дверей в склеп. В один прекрасный день, собрав нас в комнате с зеркалом и доской, парни заговорщицки переглянулись. «Лиры, с сегодняшнего дня мы начинаем вводить новые задания. Во-первых, это будут тесты. А далее состоится конкурс рисунков и конкурс талантов. Но начнем мы все же с тестов. По объему они небольшие и много времени не отнимут, поэтому каждый день вы станете выполнять тест по математике, логике или философии». Ремир с улыбкой обвел нас взглядом. Не знаю, в чем подвох, но улыбка была хитрая-прихитрая. «Начинаем прямо сегодня». Прошу вас вернуться в столовую. Там и начнем. Мы расселись за столом и стали читать задания. А, какая прелесть! Это были задания одновременно на логику и на математические знания. Я с удовольствием решала подобные на сайтах в интернете. Итак, первая задача. Где происходит сначала женитьба, а уж потом помолвка? Что? Что за абсурд? Так не бывает! Неста переводила растерянный взгляд с листка на остальных невест и парней, сидящих на своих обычных местах. «Чего именно, Лира?» — поинтересовался Адриан. «Не бывает такого, что сначала женитьба, а потом помолвка». Ильканиль и Карита поддержали ее одобрительным гудением. «Бывает, Лира. А вот ваша задача — ответить, где именно. — сообщил Ремир. Я довольно пробежалась глазами по листу. Супер! И вписала ответ на первый вопрос. В словаре. Второй вопрос о любви на похоронах меня озадачил. Молодая девушка на похоронах своей матери замечает привлекательного, хорошо одетого молодого человека, которого раньше никогда не видела, и сразу влюбляется. Это любовь с первого взгляда. Теперь она думает о нем постоянно. Проходит несколько дней, и она убивает свою сестру. Вопрос: почему? Я честно ломала голову, пытаясь понять, почему же она это сделала. Но единственное, что пришло на ум, возможно, сестра попыталась отбить у нее этого молодого человека. Но тогда это странное отношение между сестрами. Короче, я не знала ответа на данный вопрос. Еще мне понравилась загадка про города лжецов и правдивых. Два близлежащих города. В одном все лжецы, а в другом правдолюбы. И те, и другие приезжают в гости друг к другу. Какой единственный вопрос нужно задать прохожему, чтобы узнать, в каком вы находитесь городе? Все последующие задания были примерно в таком духе. А некоторые больше походили на детские загадки. Например, про огонь. Накормишь – живет, напоишь – умрет. В общем, я с удовольствием решала эти ежедневные тесты и задачи. А вот Меландиль и Ильканиль возмущались. Дескать, это какой-то бред, и они не могут решить такие идиотские задания. Арита хмурилась, но молча что-то писала. Светлана пыталась подглядывать ответы у меня. Элита на некоторые вопросы удивленно улыбалась, но писала. Невозмутимой оставалась лишь Марита. Она писала ответы свободные, кажется, даже не особо вдумываясь. Еще мне нравились тесты по математике. Они были совсем нетрудные в математическом плане, никаких интегралов или многоэтажных уравнений, но, тем не менее, с подвохом. Например, в шкатулке у принцессы лежат несколько одинаковых ожерелий, более одного. Она знает, что общее число бусинок на ожерельях менее 300 и более 200. Если бы принцесса знала это число точно, то, подумав, могла бы назвать количество ожерелий, не открывая шкатулки. Сколько ожерелий в шкатулке? И еще одну задачу я решала несколько раз, пока не сдалась и не пересчитала все в столбик. Ответ меня удивил. Вот такая несложная задача. Быстро сосчитайте в уме. Возьмите 1000, прибавьте 40, прибавьте еще 1000, прибавьте 30, затем еще 1000, плюс 20, плюс 1000 и плюс 10. Что получилось? После того, как я пересчитала в столбик, оказалось, что ответ не 5000, а 4100. Вот такая прелесть. А некоторые вопросы были странные. Например, что спасет мир? Ну и что тут написать? Откуда же мне знать, что может спасти мир Калахари? Поэтому я написала, что любовь спасет мир. И пусть попробуют доказать обратное. На один из дней был назначен конкурс рисунков. Нас привели в большую гостиную, где стояло несколько мольбертов с холстами и лежали листы бумаги, карандаши, мелки, кисти, акварельные и масляные краски. В общем, на любой вкус. Но! Ну, не умею я рисовать. Вот не дал Бог таланта. Если срисовать с картинки, точь-в-точь повторяя рисунок «я с горем пополам еще могу», то изобразить что-либо сама просто не в состоянии. Тут я абсолютно криворукая. Рисую на уровне 6-летнего ребенка, что и продемонстрировала. Помучившись в раздумьях, честно изобразила цветными карандашами колобка, пенек и цветочки с грибами вокруг. А на недоуменный взгляд Элиты, мол, что это за шарик с глазками, со смехом поведала о герое одной из земных сказок. Зато оказалось, что Элита рисует совершенно потрясающе, у нее явный и безусловный талант. Она написала масляными красками на холсте изумительно красивый пейзаж. Я, разумеется, сразу же прицепилась к ней с вопросом, почему она зарывает такой дар в землю. «Лилья!» — рассмеялась девушка. Я польщена твоими восторгами, но я ничего никуда не зарываю. Я художник и весьма успешный. Мое имя на Интиле очень известно. Мне заказывают портреты многие аристократы». «С ума сойти! Ты еще и портреты рисуешь!» Я с восхищением разглядывала ее картину. Другие девушки тоже оценили ее работу, потому что в подавляющем большинстве мы все, кроме элиты, рисовали, мягко говоря, плохо. «Элита, а можешь нарисовать мой портрет, а? Ну, хотя бы просто карандашом. А я тебе сказку расскажу, интересную. Ты такую наверняка не знаешь, про принцессу и гномов. А ты потом сможешь детям своим ее рассказывать, даже иллюстрации к ней нарисовать». Я сделала умоляющие глаза и посмотрела на художницу. Надо пользоваться моментом, пока она добрая. Вдруг повезет. Мне повезло. Элита буквально за 10 минут нарисовала мой портрет простым карандашом. И хорошо нарисовала. Очень хорошо. А я взамен рассказала ей сказку о Белоснежке и семи гномах. Причем сказку слушали все девушки. Не уходить же мне было из комнаты. Света скептически улыбалась, но всем остальным понравилось. Девушки вообще как-то смягчились после прибытия толпы гвардейцев, даже на меня уже не так враждебно косились. Впрочем, может, на них повлияло собеседование через зеркало? Я же не знаю, кому из них что наобещал зазеркальный принц. Сразу, как только я закончила повествование, элита нарисовала Белоснежку и гномов. И, честно скажу, диснеевская милашка и рядом не стояла с той красоткой, которую изобразила элита, а гномы оказались весьма брутальными коротышками с секирами. Вот так и проходили наши дни. В свободное время я усиленно дочитывала книги по истории Калахари, таскала мальчикам-домовятам сладости из столовой и гуляла в парке. А потом пришла моя очередь представить кулинарное блюдо. Пройдя на кухню, я долго осматривала весь спектр предлагаемых продуктов. «Лирра, вот свежее мясо. Может, вы желаете что-то приготовить из него?» Тролль-повар продемонстрировал мне большой кусок сырой вырезки. «Мясо? Мясо — это хорошо. Только, знаете, я все же не повар. Мне бы что попроще. А вас как зовут, кстати?» «Катар, Лирра», — тролль чуть поклонился. «Очень приятно», — я задумчиво огляделась. «Катар, что можно приготовить совсем простое, а? Ну, для девушки, которая максимум на что способна, это пожарить яичницу или сварить сосиски». «Лирра не умеет готовить», — повар хмыкнул, а я виновато развела руками и смущенно улыбнулась. «Вот есть овощи. Может, хотите их поджарить или потушить?» Катар многозначительно подвигал бровями и кивнул на горку гладеньких синебоких баклажанов. «Синенькие, вкусненькие!» Я напрягла память. «Баклажаны я люблю. Бабушка их здорово готовит. Но то бабушка, а то я». «Наверное, хочу». «Овощи к вашим услугам, Лирра!» Катар фыркнул и удалился. «Итак, будем изображать подобие овощного рагу. Я выбрала несколько помидоров, 4 сладких перца разного цвета и 4 пузатеньких фиолетовых баклажана. А дальше дело техники. А если уж быть откровенной, то я собиралась просто мелко покрошить все овощи и поджарить со специями. Подумав, решила, что если порезать баклажаны маленькими кусочками, как на салат, то они прожарятся быстрее. Настругав ингредиенты, просто свалила все овощи одновременно на сковородку, добавила соль, какие-то специи и, поразмыслив, потерла туда же несколько зубчиков чеснока. Меня, правда, не покидало ощущение, что я забыла что-то положить. Но вот что? Ха! Оказалось, лук и морковь. Но мысль эта меня осенила, когда овощи уже были готовы. После драки кулаками не машут, а поэтому придется кушать то, что приготовила. Удивительно, но без лука и моркови вышло очень вкусно. Прямо не ожидала от себя такого. Все же кулинария никогда не была моей сильной стороной. Как выяснилось в процессе дегустации, отсутствие моркови и лука, наоборот, весьма положительно сказалось на вкусе. Морковь и лук при жарке впитывают в себя много масла, и блюдо получается жирноватое. А так овощи поджарились практически в собственном соку. В общем, получилась вегетарианская мечта диетчика, желающего вкусно поесть. И мне было не стыдно представить сей шедевр на пробу. Повар-тролль, отведав, украдкой показал мне большой палец и подмигнул. Ремиру и Адриену тоже вроде понравилось. Так что и на этом задании я отмучилась легко и быстро. Потом дело дошло и до конкурса музыкальных и танцевальных талантов. Ремир, радостно улыбаясь, записал на доске очередное задание – конкурс музыкальных талантов. «Итак, Лирры, сегодня мы прослушаем вас и определим ваши дарования. Можете спеть, сыграть на музыкальном инструменте или станцевать. Все в ваших руках. Лира Лилья, Лира Светлана, вам этот конкурс засчитывается автоматом. Мы уже слышали ваше пение и игру на гитаре, поэтому на сегодня вы свободны. Впрочем, если желаете, можете прослушать исполнение других девушек». Разумеется, мы со Светой не могли пропустить такое шоу. Проходил сей импровизированный концерт в бальной зале. На небольшом возвышении стояли рояль и прочие музыкальные инструменты на любой вкус. Очень порадовала глаза барабанная установка. Я даже пожалела, что не умею на ней играть. Конкурс начался. Марита, Неста, Меландиль и Элита спели, но ничем особо не отличились. Обычные голоса, негромкие, приятные, но не более того. А так как я не знала песен, которые они исполняли, то даже не могла оценить, фальшивят певицы или нет. По-настоящему ошеломила Карита, которая оказалась прекрасной танцовщицей. Что-то в ней есть от испанских танцовщиц фламенко. Такая же черноволосая и темпераментная. Она мне очень понравилась в танце. Подыгрывала она себе на кастаньетах и пристукивала в такт каблуками. Ее танец чем-то напоминал и фламенко, и ирландские танцы. Так причудливо в нем перемешивались страстные вихри движений и статичные позы. Это было действительно великолепно. Ноги просто сами пускались в пляс, и я тоже невольно постукивала каблуком и аплодировала. И не только я. А вот Арита, несмотря на весь свой апломб, в плане музыкальных дарований оказалась весьма посредственна. Она сыграла на рояле и вроде все правильно играла, но какая-то неживая у нее музыка, механическая. Я с трудом дождалась окончания этого исполнения. И общее впечатление было, как будто кто-то провел вилкой по стеклу, вроде и не страшно, но противно до зубовного скрежета. Уж не знаю, заслуга ли Ариты в этом, или она просто выбрала неудачную композицию. А потом запела «Иль Каниль», и мы во второй раз замерли с открытыми ртами. У нее был феноменально красивый оперный голос, что очень не вязалось с ее хрупким обликом. Ей бы на сцене петь. Когда она закончила и стихли аплодисменты, я, не выдержав, подошла выразить свое восхищение. «Иль Каниль, это было восхитительно! У тебя невероятно красивый голос!» «Спасибо, конечно, но я и сама это знаю!» Ушастенькая блондинка наблюдала за мной, склонив голову на бок. «А почему ты не захотела петь с нами тогда, у костра с драконом? Ты бы нас всех затмила!» Я решила не обращать внимания на ее самомнение. В конце концов, голос у нее и вправду потрясающий. «Лилья, ты в своем уме?» Она приподняла брови. «Еще не хватало, чтобы я пела у костра какие-то песни под гитару. У меня оперный голос. Напрягать связки и петь всякую галиматью я не намерена. Кроме того, вы дилетанты. Что я забыла в вашем обществе?» Эльфийка холодно улыбнулась. «Тьфу! Надменная ушастая мымра! Такая красивая, такая одаренная и такая противная!» Я сначала хотела расстроиться, но потом опомнилась и махнула рукой. Но ее речь смазала все восторженное впечатление от исполнения.